Э, не понял вопроса однорукий, с трудом пытающийся оттащить главаря подальше от берега. Ну, нанял вас, купец, у него дом на главной улице, с зеленой крышей. Покачал головой однорукий. Тогда лавочник, у него скобяная лавка недалеко от площади. Что, портной, этот сморчок, закивал головой бандит. Погоди, это он получается либо ваш главный, либо на него работает. Стоп, не отвечай. В общем, можете наврать что угодно. Я уже завтра исчезну из города. Мне такие проблемы не нужны. С этими словами Бретер обогнул своих противников и отправился собирать вещи. По большому счету он и так хотел уже уезжать отсюда, учеников нет. А обманутых мужей стало уж слишком много для такого маленького городка. Размышляя над прошедшим боем, он не мог выбросить из головы отсутствующую руку немого. Она сильно понижала его опасность. Он не мог держать в ней щит или второе оружие, не мог ей схватить, не мог ударить кулаком. Это стоило обдумать и позже внести в свой учебник фехтования. Но он чувствовал, что за этой мыслью кроется что-то большее. Глава 3. Следующая неделя, точнее отнивка, не отличалась ничем особенным, разве что тем, что я почти каждый вечер ходил на постоялый двор, где остановился северянин. Соскучился я по нормальной компании, и хотя о многих вещах с ним не поговоришь, но это не остальные мальчишки из моего барака. С теми я вообще не нашел общий язык. Странно, что они еще мне темную не устроили. Возможно, этому поспособствовал дядька Ньер, который явно имел на них какое-то влияние. Но спокойствие нарушилось вчера. Со стороны западного тракта приехала кавалькада аристократов. Сегодня с утра регистрировались их телохранители-няньки, и чтобы ускорить этот процесс, мы работали вместе с дядькой Ньером, а к обеду с юга прибыл караван переселенцев. И в отличие от прибывших на сафари аристократов, они не собирались откладывать регистрацию на потом, и перед нашим рабочим местом начала собираться очередь. Поэтому, когда я сообщил своему начальнику, что у меня подходит к концу запас маны, а с того раза я стал чувствовать это чуть лучше, он отправил меня в караулку у ворот, чтобы я попросил в помощь одного из стражников, что я и сделал. Заодно решил я освежиться из преснопамятного колодца. «Мальчик, ты же в ратуше служишь?» — отвлек меня от обтирания вспотевшего лица глубокий бархатный голос. Обычно такие вопросы предвещали общение с очередным тупым юзером и вызывали только желание вздохнуть и послать собеседника по никому в этом мире, кроме меня, неизвестному адресу. Хотя почему никому, может, тут есть еще попаданцы? Эта мысль так поразила меня, что я пропустил следующую фразу. А кто, кстати, это спрашивал? Я повернулся и стал рассматривать говорившего. «Извините», — переспросил я, — «если смешать молодого Дона Кихота с Антонио Бандеросом в роли Зара, наверное, получится что-то похожее. Хотя нет, Рейсифус из «Призрачного патруля», только моложе лет на 20, и не ковбой, а кабальера. Свободная рубаха, кожаные штаны, мягкие полусапоги. На поясе шпага, на плече явно тяжелые переметные сумки. Грива темно-русых волос, испаньолка и шикарные усы. Мерпит, видимо, ругнулся себе под нос этот персонаж. Затем поправил съехавшие с плеча переметные сумки и широко улыбнулся. «Мальчик, если ты проводишь меня к месту регистрации охотников, я дам тебе ренол». Он левой рукой откуда-то извлек мелкую медную монету. «Твою же шметь, валюта. Это еще нужно будет и в обменный курс влезать, отложить. Мне тут предлагают заработать на ровном месте. Охотно помогу вам». «Мастер Огль», — верно интерпретировал мою заминку Дон Кихот Зара. «Мастер Огль, чтобы ускорить вашу регистрацию, могу поинтересоваться вашим возрастом, уровнем владения силой и направлением?» — спросил я, двинувшись обратно. Этот кабальеро в очередной раз поправил сумки, и я отчетливо услышал металлический звон. Он там что, целый арсенал таскает? 29 лет. Виртуоз передвижения. Мастер Огль, в этой стране нет уровня владения силой виртуоз. От такой новости мой спутник сбился с шага. Очень жаль. И кто у вас тут есть? Начинающий, если вы не занимались увеличением резерва, или делали это нерегулярно. Ученик, если употребляли зелья, магических зверей или травы примерно раз в год. Младший подмастерье до раза в сезон, старший до двух, мастер до трех раз в сезон, грандмастер если до двух раз в сезон, магистр если чаще. У меня, кстати, по этой градации был уровень грандмастера. Правда, было мне всего 10 лет, и это значило, что я раз 200-250 употреблял зелья и еду с магией. И если к 15 местным годам я ничем подобным питаться не буду, то скачусь до уровня мастера, а к 22 до подмастерья. До ученика мне уже не упасть, раньше сдохну от старости. Я кивнул стражнику, который ждал меня у ворот. Мужик под 50, который почему-то всегда смотрел на меня с подозрением. Дальше мы продолжили путь втроем. Ну как продолжили? Тут всего метров 500. Тогда я начинающий, огорошил меня кабальера через какое-то время. Не успел я отреагировать, как нас обдало пылью кавалькада голдящих аристократов верхом на лошадях. Конечно, они направлялись туда же, куда и мы. И когда я уселся за стол и начал оформлять огля, передо мной уже стоял один из этих напыщенных индюков и нетерпеливо постукивал перстнями по столу. «Пиши», — начал он говорить через губу, но его перебили. «Сеньор, этот юноша уже регистрирует меня». Дворянин опешил от того, что его посмели перебить. Но когда он набрал воздух, за него ответил другой. «Не жужжи, червь, а то наколю на веточку, и буду смотреть, как ты извиваешься». Аристократ натурально заржал над своей шуткой, и я его узнал. «Что за непруха, я же его 2 недели назад регистрировал, точнее 3 от Нивки». Ралгнат Лисрамский. Он, конечно, поднадоел местной страже, но все же был аристократом, пусть и другого государства, а значит и закон к нему действовал по-особенному. Особый статус не помешал моему новому знакомцу невозмутимо ответить занозе местного правосудия. «Сеньор, неужели вы еще не выросли из этого возраста? Я думал, вам уже давно гораздо интереснее тыкать другими предметами в других живых существ». Огль дождался, когда со стороны собирающейся на зрелище публики появятся первые смешки, и продолжил, например, оружием во врагов вашего папеньки. Понимая, куда все идет, я быстро записал данные в книгу и нашел нужную печать. Рискуя словить магическое истощение, сделал бирку и решил, что дополнительные отметки подождут. Пока офигевающий аристократ пытался осознать, что кто-то посмел ему возразить, а после доставал свой меч, я начавшими трястись руками протянул бирку сопровождавшему нас стражнику и выразительно показал глазами на огля. Тот оказался сообразительным и быстро направился к аристократу. «Сэр, нападать на охотников нельзя, сэр. Вас могут отлучить от охоты, сэр». Начал он спамить Ралгнада. «Чем магическое истощение отличается от приближающегося магического истощения? Ну, во-первых, это совершенно разные ощущения. Первое глушит тебя напрочь и похоже на гипогликемию с гипертонией. Второе скорее мешает сосредоточиться, как будто тебя рубит вечером при условии, что ты прошлую ночь не спал. Ну и апатия. Убойный коктейль, ничего не хочешь и мало что соображаешь. Созерцающий робот. А во-вторых, первое проходит минут за 5, но еще пару часов ты ощущаешь слабость, а второе длится до получаса. Поэтому когда я смог нормально соображать, ситуация вокруг поменялась достаточно сильно. Рядом готовилась площадка для узаконенного убийства, а вокруг кабальера была зона отчуждения. Почему узаконенное убийство? Ну а как еще назвать ситуацию, когда двое сражаются на равных, но если первый убьет второго, то максимум выплатит штраф, а вот если второй, первого, то минимум плети с кутузкой, а может и головы лишится, прилюдно. Да еще и первый более крутой маг, из-за своих привилегий и богатства, и с оружием тренируется с детства. Некоторые небогатые аристократы таким образом вымогали деньги, а то и принуждали понравившихся девушек спасти брата, отца или любимого. За время, проведенное в этом мире, я слышал немало таких историй, но вот свидетелем подобного становился впервые. Люди – ленивые, эгоистичные идиоты. Но, как говорил смерть в Санта-Хрякусе, им нужно научиться верить в маленькую ложь типа зубной феи, чтобы потом научиться верить в большую, типа чести и справедливости. В свое время я в Деда Мороза верил, сейчас вот в Бога верю, для кого-то тоже ложь. Поэтому не мог не попытаться остановить это безобразие. Да мне недавно исполнилось 10, что по нашим около 14, но у меня было одно важное оружие – информация. Поэтому я преодолел ауру смерти, физическое воплощение трусости, и сходу обратился к предполагаемому трупу. «Откупись, о, малец, а ты смелей, чем кажешься», – ответил мне кабальера. «Сеньор, невольно скопировал я манеру собеседника, ваш противник достаточно богат и является 17-летним мастером воздуха, а значит его резерв уже сейчас вдвое больше вашего. Богат, молод, горяч. Спасибо, малец». Я не увидел, откуда у кабальера появилась монета, которую он бросил мне, но отвлекся и на автомате ее поймал. А когда посмотрел на него, Он уже шагал со своей сумкой в сторону стада аристократов. «Надеюсь, у него есть что-то, чем он сможет их заинтересовать. Сеньоры, — начал мастер Огль, — у меня есть несколько образцов оружия с моей родины. Не надейся откупиться, червь, — перебил его Ралгнат. О, я и не собирался. Лишь хотел сообщить вам, что собирался в случае своей смерти пожертвовать эти клинки доблестной стражи этого города. Но вон тот молодой человек, — Огль указал на меня, — заметил, что если вы победите меня, значит владеете клинками лучше меня, а значит достойны настоящих аделатских клинков. Судя по выражениям лиц ареста, эти клинки действительно были ценным приобретением. Но твою ж кавалерию, либо я чего-то не понимаю, либо этот идиот собирается вовсе не откупаться. Пока я зависал, он откинул крышку переметной сумки и демонстрировал содержимое своим соперникам. Там действительно был внушительный арсенал. Палаши, кацбальгеры, даги, полуторные мечи, фалькаты, гладиусы, ксифосы и другие виды колюще-режущего. Все было представлено парами. Дальнейшие переговоры шли уже на пониженных тонах, и я с трудом уловил несколько слов. И судя по услышанному, этот самоуверенный индивид решил заключить пари. Причем когда он подошел к стражникам вместе с еще тремя ареста и оставил у них свою сумку, я понял, что он подписался не на одну дуэль, а на три. Ну что же, попытаться спасти случайно подставившегося человека – это одно, а останавливать претендента на премию Дарвина – это совершенно другое. Появилось дикое желание напиться, это при том, что я и в прошлой жизни пил всего пару раз. Ну хорошо, пару десятков раз, хотя, наверное, все же ближе к одному десятку. А в этой я и вовсе ни разу не напивался. Нет, алкоголь я употреблял, но это была повсеместная практика – разбавлять все вином для дезинфекции. В общем, не став смотреть дальше, я ушел в палатку рядом со своим рабочим местом и решил помедитировать, ну или потренировать магию. В свое время я увлекался разными медитативными практиками и даже управляемыми сновидениями, но то ли я что-то делал неправильно, то ли был слишком логичен. В общем, успехов не достиг, научился только более-менее быстро расслабляться перед сном, да лучше отслеживать процессы внутри организма. А оказавшись в новом мире, я понял, что некоторые моменты, которые касались магии, коррелируют с тем, что я помнил о медитациях. И при этом, как ни странно, на это очень хорошо ложились и церковные богослужения. Хотя что удивительного, все это просто использование пока неизвестных, даже в родном мире, законов природы. Где-то читал, что все молитвы, мантры и тому подобные вещи, при правильном интонировании, имеют одну и ту же частоту, которая соответствует каким-то колебаниям мозговых ритмов здорового человека. С точки зрения физики и биологии все эти ничем не отличаются от прокимин, глаз пятый. Вот и сейчас я сел в позу самурая, как я ее называл, попа на пятках, стопы вытянуты, спина прямая, руки на коленях, и начал с молитв. Помнил я их мало, всего три чтоб прям без запинок, и еши штук пять, если сильно постараться вспомнить. Как и положено, начал я полушепотом с Царю Небесный, молитвы с которой нужно начинать любое благое дело. Затем трижды тихонечко пропел «Богородица, Дева, радуйся», ну и трижды «Отче наш». Следя за дыханием и правильным произношением, я пытался ощутить магию внутри себя. Никакого источника, описанного сотнями книг, не было. Магия находилась во всем теле, как мышцы, и как и мышцами, ею приходилось учиться управлять. Если полное истощение было похоже на крепатуру, это официальное название боли в мышцах после интенсивной физической нагрузки, то вот такое состояние, как сейчас, было скорее сравнимо с вялостью после тренировки. Ну а то, что я пытался сделать, это скорее заминка. Это та часть тренировки, которая противоположна разминке. Сосредоточиться удавалось с трудом. Тело норовило разреветься от обиды. Да кому я вру, я уже минут пять как шмыгал носом, из-за чего нормального интонирования не получалось. Ну и с тренировкой магии тоже было все паршиво. Плюнув на это дело, я сел на мешок с чем-то мягким и стал прислушиваться к звукам толпы. К моему удивлению, все еще не закончилось. В какой-то момент толпа взорвалась радостными возгласами, и я даже услышал, что кто-то предлагает сделать ставки, как у восточных ворот. Еще через минут пять напряженного ожидания, во время которого я продолжал тасовать молитвы в разном порядке, снова раздался радостный гомон толпы, и решил все же посмотреть, что происходит. Я ожидал всякого, но не того, что увидел. Огль стоял в окружении аристократов, и они все вместе что-то обсуждали, активно жестикулируя, и почти ощутимо источая энтузиазм. Разве что Ралгнат стоял красный как помидор, и делал вид, что ему тоже весело. Вот Обе взял свой палаш, и сделал какой-то хитрый выпад, потом показал что-то на своей руке, и тот Ристо, из-за которого все и началось, попытался повторить движение, ну да, он же говорил, виртуоза. Когда аристократ застыл в конечной позиции, Обль не стесняясь, но легонько пнул его по передней стопе, и добавил несколько значительных тычков в разные части тела, после чего положение тела аристократа стало выглядеть более устойчиво. К этому времени большинство зевак уже разошлись, а стражник, который выступал в роли судьи-секунданта, довольно щурясь на летнее солнце, подошел к столу, где мы работали с Ньером. Покосившись на нас, он наперся о копье и задремал. В этом нехитром действии чувствовалась немалая сноровка. От как стража бдит, неодобрительно прокомментировал все это Ньер, не имевший права покинуть свое рабочее место во время всей этой движухи. Когда толпа Ариста вместе с Аглим направилась в мою сторону, я уже частично восстановился и мог вполне нормально работать. Того аристократа, который изначально и стал причиной ссоры, звали Нанреф Налатакский, и был он из соседнего баронства с Ралгнадом. Третьим аристократом в этой компании был Сурда Криткардский, чуть старше двоих предыдущих, и, по-видимому, беднее. Остальные были, как оказалось, не аристократами, а компаньонами, сынками купцов, дельцов и прочих ушлых людей, которые через знакомство с аристократами лоббировали свои интересы в Снаварпе, королевстве через пару-тройку границ на запад от Королии. Что примечательно, по рекомендации Агля, аристократы регистрировались у меня, так же как и большая часть их свиты. Ньер за мной явно не поспевал, особенно если учитывать, что мне нужно было только найти нужные печати, а бирки делал стражник. Все это время Огль развлекал толпу молодежи байками о победах фехтовальных и романтических. Когда мы с Ньером закончили регистрировать эту толпу, новоиспеченный кумир молодежи попрощался с благодарными слушателями и подошел ко мне. «Спасибо за подсказку, парень. Не поможешь еще раз?» – спросил он. «Если смогу, мастер Огль. К этому времени от очереди осталось всего пара человек. Сегодня уже поздно ставить палатку, да и не люблю я это дело. Не подскажешь, где можно остановиться?» Я вопросительно посмотрел на Ньера. «Потюшь к своему яку», – махнул он рукой, позволяя закончить рабочий день чуть раньше. «Спасибо, дядь Ньер. Подождите немного, мастер Огль, я вас провожу». Я быстро привел в порядок свое рабочее место, после чего кивнул своему начальнику и отправился показывать дорогу фехтовальщику. «Тебя как звать, малец?» «Тамаром зовут. А можно спросить, как я с таким малым запасом победил троих аристократов?» Огль поправил усы и с насмешкой взглянул на меня. «Вообще-то я хотел спросить именно это, но мне захотелось немного подшутить, поэтому ответил я иначе. Не, тут все понятно. Прямые руки, растущие из нужного места. А вот как вы умудрились с ними подружиться, я не понял». Огль от моего ответа даже немного сбился с шага. «Как ты сказал? Прямые руки, растущие из нужного места?» «Да, дед мой, покойный, когда я что-то не так делал, говорил, что у меня руки кривые. А если что-то совсем не так, что растут из жопы? Ну а если они не кривые, значит прямые, и растут откуда надо. Интересный ты парень, Тамар». Фехтовальщик задумчиво посмотрел на меня, после чего мы пошли молча. Уже подходя к постоялому двору, он все же ответил на мой вопрос, точнее не ответил. «На самом деле я не знаю, как я это сделал, это просто опыт, но спасибо тебе за вопрос». «Спасибо», — удивился я. «Да, я оделотец, а у нас принято благодарить, если тебе показали новый способ оттачивать свое мастерство, любое. А своим вопросом ты показал мне такой способ, Тамар», — перебил нас Колк, сидящий у едальни вместе со своим отрядом и вяло играя в кости. «Да в этом мире тоже были кости, только играли в них самыми настоящими костями, и правила были своеобразными, и вникнуть в них мне так и не удалось. Колк, после того вечера, мне было разрешено всех северян называть просто по имени, хотя с остальными из его отряда я общался через него. Это была нормальная практика для северян, остальные волки вообще приколки почти не говорили с посторонними. Знакомься, это мастер Огль». «Мастер Огль, это Хускарл Колк из рода текучих волков». Колк поднялся, и как это принято у северян, представился по полной форме, с касанием разных украшений. И тут фехтовальщик снова удивил меня, сделав примерно то же самое. «Огль Горный, ушедший. Мастер клинка, виртуоз передвижения». Фехтовальщик, говоря это, на пару сантиметров выдвинул свой палаш из ножен, щелкнув им, и прокрутил над ладонью с десяток монет. На этот раз я смог заметить, как они строем нырнули в малозаметный кошель на поясе. Я заметил заинтересованные взгляды северян, и понял, что намечается очередное писькомерство. На бои Огля, конечно, было бы интересно посмотреть, но я малость устал, да и сам он с дороги, о чем я и поспешил сообщить. Колк, мастер Огль только приехал, и только что провел 3 дуэли. Я его к дядке Редкарту отведу. Хорошо, Тамар, мастер Огль, позже сразимся, буду рад скрестить клинок с достойным соперником, обозначил поклон фехтовальщик. Также кивнув остальным, он зашел в темное помещение, а я остановился, чтобы спросить про Ротода. Оказалось, что он, как обычно, тренируется со стражей. Волки тоже иногда ходили на тренировочную площадку городской стражи, но Ротод там, можно сказать, жил, и приходил в свою комнату только чтобы поспать. Пока я заканчивал разговор, Огль без меня успел выяснить, что в местных номерах осталось только одно место, да и то в двухместном номере, и со вторым постояльцем почему-то нужно будет договориться. Догадаться, что это за постоялец, не составило труда, и мы вместе стали дожидаться Ротода. Северяне молча продолжали кидать кости, делая какие-то пометки на земле. Я следил за процессом, пытаясь понять правила. Огль притянул магией какой-то прутик, и тоже черкал на земле что-то похожее на фигурки людей в странных позах. За этими занятиями нас и застал Бугай, уже перед самым заходом солнца. Ротод, первым поприветствовал я приятеля, и пожал ему предплечье, после чего слегка толкнул той же рукой в плечо, как принято у северян. Ответным толчком меня чуть не развернуло на 180 градусов. С остальными северянами мы так не здоровались, видимо, не слишком у нас доверительные отношения. Да и Ротод им только кивнул, может, из-за того, что они утром виделись. Мои размышления прервал Огль, который повторил свое выступление с щелчком палаша о ножны и монетами над ладонью. Огль Горный, ушедший, мастер клинка, виртуоз передвижения, сказал при этом он. Ротод, последний из рода рассекающих яков, представился в ответ Бугай, не ты сегодня с дворянами сцепился? Имело место такое недоразумение, согласился Огль, но меня интересует, не у вас ли в комнате осталось последнее свободное место? Ротод, он только приехал, а время уже позднее, вмешался я. Северянин обвел нас взглядом, после чего неожиданно заявил: пожрать надо сначала. Совершенно с вами согласен, ответил ему Огль, и первым нырнул в едальню. Ротод зашел следом, а волки и ухом не повели, продолжая лениво кидать кости. Я подумал, что и мне неплохо было бы подкрепиться, да и оставлять этих двоих наедине чревато, и тоже зашел в едальню. Мы уселись за один стол и без разговоров заказали еды. Цены медленно продолжали ползти вверх, но после того, как я выиграл, почти каждый вечер ел тут вдоволь. В тишине я привычно перекрестил еду, прочитав про себя «Отче наш», и приступил к еде. «Так значит, ты троих нхахтурк победил?» – начал Ротод, когда еду принесли и первый голод уже был утолен. «Привычка», – неопределенно повел кружкой Огль. «А ты забавный», – усмехнулся в ответ северянин. «А меня зачем ждал? Мне сказали, что последнее место в гостинице осталось только в твоей комнате, и без твоего разрешения это место мне не отдадут. Не скажешь, за что такое счастье тебе? Ха, да все просто, я тут самый сильный. Завтра проверим», — предложил Огль, сутрица. «С удовольствием», — с улыбкой ответил Ротод, выронив на бороду часть еды. «Кстати, Тамар», — вдруг обратился ко мне, — «а что это ты сделал перед едой?» «Какой?» — не понял я. «Ну вот этот», — фехтовальщик перекрестил стол. «Это выглядело так нереально, что я просто подвис. Тоже интересно», вдруг поддержал тему северянин, чем вывел меня из ступора. «Ну, это такой ритуал», попытался пояснить я. «Но я не почувствовал всплеска, а ты не так хорошо контролируешь ману», продолжил допытываться Огль, а Ротод кивнул, подтверждая слова своего нового соседа. «А в этом ритуале нет магии». «Погоди, ритуал без магии?» удивился северянин. «А как он тогда работает? Да и зачем вообще нужен ритуал с немагической едой?» «Ну, это для того, чтобы пища пошла не во вред. Так магии нет, как ты узнаешь, что там нет яда?» «Это не от яда», снова попытался объяснить. «В общем, это чтобы из-за еды не стать злее или более жадным». «Интересное мнение», прокомментировал это Огль, «но насколько я заметил, от еды люди наоборот добреют, точнее от голода начинают злиться». «Я не смогу сейчас объяснить», сдался я. «А откуда вообще ты взял этот ритуал? Это традиции. В общем, я постарался быстро найти что-то, что соответствовало бы слову религия, вера или церковь. Самым близким было слово «орден», и я решил остановиться на нем. Я состою в одном ордене, и там так принято. Какой-то новый, поинтересовался Огль, скорее малочисленный. Я, наверное, единственный в этом мире. Так ты глава ордена, удивился фехтовальщик, в то время как северянин немного помрачнел. Нет, чтобы просто перестать быть рядовым членом ордена и подняться выше, нужно пройти обряд, а я вряд ли встречу кого-то, кто имеет право его провести. На этом разговор как-то увял, а я, убедившись, что мои знакомые не собираются друг друга покалечить в первый день знакомства, и что Оглю есть где поселиться, отправился спать в детский барак. Глава 4. Следующий день я провел в ратуше, перебирая свитки, но на самом деле думал о другом. Я пытался перевести понятие православия на местные реалии. Получалось откровенно хреново, но кое-какие заготовки для разговоров, подобных вчерашнему, у меня появилось. К вечеру я был не то чтобы уставший, скорее никакой. В этом состоянии я и отправился на полигон городской стражи, надеясь там найти Ратада. Вчера нам так и не удалось поболтать, хотя я был не уверен, что ему будут интересны те вопросы, которые сегодня крутились в моей голове. Тамар, неожиданно позвали меня, когда я собирался выходить с городской площади. Да чего же это маленький город, если я за 2 дня в разных местах встретил тебя дважды. Мастер Огль, а вы тут какими судьбами? Да вот, решил перевести своего коня поближе. Он тряхнул уздечкой, за которую вел тонконогого темно-серого коня, с редкими и тонкими светло-серыми полосками. Насколько я знаю, в нашем мире такого окраса нет. Знакомься, Утес, последние лет 7, мой верный спутник. Я попытался погладить кон по щеке, но тому явно не понравилось мое фамильярное поведение, и мне пришлось отказаться от этой идеи. При этом в седельных сумках, похоже, что тех же, что и вчера, явно звякнуло. Сколько же железа Кобль возит с собой? Ты Ратада ищешь? Сделал удачное предположение фехтовальщик. Да, думал найти его у стражников. Его там нет, он ближайшие пару от Нивок с постоялого двора не выйдет. Это на него не похоже. Я махнул рукой в сторону восточных ворот, предлагая пойти вместе. Ну, после того, как я показал ему несколько связок с копьем, он решил их отработать. А это можно делать и одному. И он так просто решил научиться тому, что вы ему показали. Сложно игнорировать рекомендации того, кто держит клинок у твоей шеи, пожал плечами Огль. Я даже с шага сбился. Как у шеи, а ничего страшного, просто твой друг проиграл наш тренировочный бой. То есть вы сейчас самый сильный боец на том постоялом дворе? Что ты? Нет, я тоже проиграл один бой. Кому? Удивился я. Еще одному северянину, предводителю отряда, как там его зовут? Точно, Колк. Я, собственно говоря, поэтому сюда и приехал. Не понимаю, Колк же проиграл Ратаду, но при этом победил вас, а вы победили Ратада. Так кто же тогда из вас сильнее? А-а-а, перебил я сам себя. Камень, ножницы, и ткань. Это что? Огль заинтересованно посмотрел на меня. Детская игра. Камень, ножницы, и ткань. Я показал соответствующие жесты рукой. Камень тупит ножницы. Ножницы режут ткань. Ткань оборачивает камень. Каждый из них сильнее одного, но слабее другого. Мы так некоторые споры решали. А ты необычный парень. Да, именно так. Колк имеет больше магии, чем я, неплохо ее использует, и при этом достаточно хорошо фехтует, поэтому если я хочу стать сильнее него, мне нужно увеличивать магический резерв. Но Колк недостаточно хорошо фехтует, чтобы победить Ратада, у которого магии еще больше, а навыков намного меньше. Настолько, что я, почти не применяя магию, могу его победить. За время нашего разговора мы подошли к постоялому двору, и Огль направился к конюшне, а я к тренировочной площадке, где ожидаемо увидел Ратада. Он очень медленно повторял то, что в карате называют ката, цепочку из шагов, уворотов и ударов. Меня он заметил, кивнул, но занятие свое не прервал. Наблюдал я за этим минут 15, навалившись на заграждение. В этом виделось что-то красивое, но незавершенное и, как бы сказать, не до конца понятное. Еще в моем мире, на просторах интернета, мне попалось очень интересное определение красоты. Красота – это подсознательно воспринятая функциональность. Это значит, что наше подсознание всему вокруг приписывает какую-то функцию, а наше подсознание, когда мы что-то видим, обсчитывает параметры того, как вот это будет выполнять эту самую функцию. И чем больше то, на что мы смотрим, похоже на то, что должно выполнять эту функцию, тем красивее оно нам кажется. Отсюда следовало две вещи. Если разные люди по-разному представляли функцию одного и того же, то то, что для одного будет красивым, для другого нет, что очевидно. И если два человека одинаково представляют функцию одного и того же, но глубина понимания разная, то то, что для одного будет красивым, для другого нет, и вот это менее очевидно. И вот сейчас я на себе ощущал вот эту нехватку глубины понимания рукомашества, а в данном случае скорее полкомахательство, ну и неточное исполнение этих самых ката. «Лови!» отвлек меня от размышлений о крик со спины. А когда я начал поворачиваться, что-то больно толкнуло меня в плечо и зазвенело под ногами. «Первый тест ты провалил», улыбнулся подошедший Огль. «Поднимай и пошли, посмотри, что ты еще не умеешь». Я потер плечо и поднял тренировочный, ну ее знаю, на меч это тянуло только с учетом моего роста, я же все-таки еще подросток, а так скорее длинный кинжал. Огль стоял в дальнем, от непрекращающего свое занятие северянина, и ждал меня. Мне ничего не оставалось делать, кроме как встать напротив. «Попробуй меня ударить. Знаете это ощущение, когда у тебя что-то болит, но не сильно, и ты специально напрягаешь эту часть тела, чтобы она немного сильнее заболела, а потом перестала на какое-то время, чтобы насладиться вот этим ощущением уходящей боли. Это не пресловутая приятная усталость, и не крепатура. Это что-то похожее, но одновременно другое. Как в детстве прикусывать язык о десну, после удаленного молочного зубы, или срываются коросты, или протирание синяка, или да, потягушки при крепатуре. Вот чем-то таким я и занимался, лежа на своем топчине, потому, что у меня болело ВС. Этот бешеный вентилятор умудрился дотянуться своим мечом почти до каждой моей мышцы. Почти, потому, что некоторые, он наставил для камней пуляемых телекинезом. И знаете, что он сказал после этого? Как прекрасно, что ты ничего не умеешь. После чего предложил учиться у него. Конечно, я согласился. И я понимаю, чем хорошо полное отсутствие навыков, меня не придется переучивать. Но можно же было как-то мягче высказаться. Мое времяпрепровождение с оттенком мазохизма было приправлено еще и тренировочным процессом. Напрягая те или иные мышцы, я старался направить туда ману. Получалось хуже, чем с отдельными участками мозга, но тоже неплохо. Остальные мальчишки сидели кружком на топчине у входа и о чем-то переговаривались. Моя койка, кстати, находилась в дальнем от входа углу. Вроде как это было не самое престижное место, но мне оно нравилось тем, что со мне могли подойти только с одного боку, и на него никто не претендовал. Вообще удивительно, но парни не проверяли меня на прочность, провоцируя на агрессию и драку, хотя все, кто появился позже, такую проверку прошли. Кто-то сдался и попал в конец иерархии, такие обычно спали ближе ко мне, кто-то показал зубы, был бит и после стал на равных с местными волчатами, кто-то прям совсем не вписался, но такие обычно отправлялись куда-то дальше от границ. Тут же формировался крепкий коллектив, в котором мне не было места, но и к лучшему. Как говорится, таких друзей, за хвост и в музей. В общем, я был рад, что меня не трогали, и особо не задумывался, почему так. Под такие незамысловатые рассуждения я и заснул. Следующие две отнивки для меня прошли под знаком выжатого попаданца. Оглю было скучно, он был благодарен мне за помощь в день нашего знакомства, и поэтому гонял меня всерьез. Зато я выяснил еще один плюс магии – повышенная регенерация. Нет, меня никто не калечил, но я пытался заняться спортом в прошлой жизни, и помню, как болели мышцы от нагрузки. Тут же, уже на утро, если я не забывал помедитировать перед сном, прогоняя остатки магии по всему телу, я чувствовал только зверский голод. А если засыпал раньше, то слабую боль, как будто день на четвертый-пятый после тренировки. Отсюда я и сделал свои выводы про регенерацию. Отдельно про тренировки. Упражнения были странными. Нечто среднее между классикой из ранних фильмов про Джеки Чана и обычной ОФП. На территории охотничьего лагеря было несколько самодельных полос препятствий, которые соорудили приезжие, и Огль одну из них модифицировал. И теперь каждый день я проходил ее по нескольку раз после обычных упражнений, типа отжимания, приседания и уголка. Причем упражнения эти были тоже несколько модифицированными. Например, отжимания я делал сначала на ладонях, потом толчком отрывал руки от земли и приземлялся на пальцы, потом также на внешнюю часть ладони, снова пальцы и снова обычные, на ладонях. Эти упражнения, как пояснил Огль, укрепляли запястья. Огль, кстати, все подробно объяснял, особенно после того, как понял, что я неплохо знаю анатомию. Ну как неплохо, я когда-то пытался заучить атлас человеческого тела, да на ютубе смотрел ролики про биохимию мозга, гормоны и механику боевых искусств. И для нашего мира, это чуть меньше, чем знает нормальный спортсмен, но для местных, это примерно столько, сколько знает хороший лекарь. Некоторыми знаниями я даже Огля смог удивить. Объяснил это тем, что с детства разделывал разное зверье. Мои размышления прервал подсевший рядом Ньер. Обычно, если не было наплыва, я регистрировал всех один, поэтому его появление меня немного напрягло. Паря, ты как тут? Все хорошо, дядя Ньер. Ага, ага, я чё хотел, не тут чальник казал, а после того, как хота начнется, ни служка не ложен буде. Но есть мысля. Я не сразу понял, что именно имеет в виду Ньер, но точно уловил, что жизнь опять решила поменять свое русло, а я только привыкать начал. Уловив, что я внимательно его слушаю, Ньер продолжил. Есть у меня дела, где счет шибко нужен. Форму не дут, но то сколь насчитаешь, столь ли получ. Нял, твою ж кавалерию. Это мне что, предлагают стать бухгалтером у криминала, точнее, судя по всему, у коррупционера. Так, Тимка, ты мелкий пацан и ничего не понял, а значит замешательство твое совсем по другому поводу. А где я спать буду? Небось, паря, рышуте найдем. Ну-ка, паркам, дядя, Ньер, это так неожиданно. Можно я подумаю, лды, наследник Нивкельта спрошу. С этими словами Ньер встал и пошаркал по своим делам, а я остался думать. Сейчас шла середина первой отнивки последнего летнего месяца. Назывался он Литикс. Значит, на раздумья, а точнее на поиск другого пути у меня чуть меньше 6 отнивок, 30 дней. Естественно, в этот день я ничего не придумал, и в следующий тоже. Отвлек меня от размышлений Огль, заметивший, что физуху я стал делать больше на отвали, и в один прекрасный день решивший, что пора перейти собственно к фехтованию. Вместо того, чтобы дожидаться меня у полосы препятствий, куда я ходил каждый божий день, он встретил меня на выходе из ратуши, а после того, как поздоровался, отправился к постоялому двору, где они жили с Ратадом. «Сегодня я начну тебя учить», — начал он, — «когда мы немного удалились от ратуши, ты малец смышленый, поэтому я тебе покажу то, что мало кто знает». Голова у меня от мыслей о вариантах побега пухла уже не первый день, и я решил применить метод пирога, как в одной из частей людей в черном. А если проще, переключиться на что-то другое и дать поработать подсознанию. Это как-то касается того свертка, что вы прячете у себя под тюфяком. Я же говорю, смышленый, кивнул Огль, я пишу трактат по фехтованию. Мне правда кое-чего не хватает, но уверен, мой стиль превосходит даже пустынную школу, пусть та и считается самой лучшей. Но клянусь, стиль Огля Горного еще прославит Наксак. Наксак, зацепился я за незнакомое слово. Наксак, лучший из городов, улыбнулся Огль, я там родился. Ты бы видел, какие там восходы. Нигде таких нет, но сейчас не время. Ты хорошо знаешь, как устроено тело, а это одно из основных знаний, на которое опирается мой стиль. Дальше Огль начал расписывать банальные вещи, и я понимал, что он пытался донести какую-то мысль. Энна проблема была в отсутствии нормального тезауруса. Ну то есть в современном русском есть, например, слово «небоскреб», но появилось оно в середине прошлого века. А если бы то же самое нужно было сказать раньше, то использовали бы фразу «очень высокое здание». А теперь представьте, как может звучать на средневековом русском фраза «тугоплавкий сплав для громоотвода на вершину небоскреба». Вот и Огль пытался донести до меня какую-то мысль. И какую именно? Я понял только, когда мы с тупым оружием встали на тренировочную площадку, и фехтовальщик начал не просто рассказывать, но и показывать, что он имеет в виду. Да и то, дошло до меня только через полчаса или около того. Кадочников, осенило меня, вы все это время говорили про степени свободы. Что? Я огляделся вокруг, и увидел рядом с забором какую-то палочку. Поленившись, притянул ее магией, и взяв в руку начал рисовать прямо на земле. Вот представьте, что у нас есть шарик, как его ни верти, он одинаковый. Полностью его положение можно описать 3 числами, я ткнул палочкой в середину тренировочной площадки, допустим там начало отсчета, а это оси, показал я на ограждение, не замечая, что частично перешел на русский, тогда сказав, сколько шагов нужно пройти вдоль них, и на сколько локтей подняться, я смогу точно сказать, где этот шар. 3 цифры, 3 степени свободы. Я поглядел на Огля, но похоже, теперь мы были в зеркальной ситуации. Он пытался понять меня, но не мог. Пофиг, пляшем. Он дядька умный, не поймет, переспросит. Теперь представим, что у нас есть посох. Теми же тремя цифрами, я скажу, где он, но тут есть разница, в каком он положении. И для описания его положения мне нужно еще две цифры. Наклон по двум осям, я попытался проиллюстрировать свои слова на примере тренировочного меча-кинжала, но если у нас меч, то важно еще и повернут ли он кромкой к нам, или нет. И тут нужна еще одна цифра на поворот. Итого 5 и 6 степеней свободы. Но тут как раз мы переходим к тому, что вы мне пытались объяснить от самого города. Допустим, у нас шлем с забралом. Шестью числами мы описали его положение в пространстве. Но нам для полного описания нужна еще одна цифра, которая покажет, в каком положении забрало. А если у нас цепь, то цифры нужны две. На каждое шарнирное соединение мы добавляем единицу, на каждое шаровое – две. Я схематически набросал человечка. Если мы берем вот такую схему, то запястье, плечо, шея, позвоночник, тазобедренная и голеностоп по два, локти и колени по одному. Итого 30 степеней свободы. Но Кадочников писал, что для боя важны около 70-80, а вообще их больше 300. А дальше элементарная механика. Любое касание противника – это точка приложения сил, направление и длина вектора, и мы можем вертеть противником как хотим. Это как в фильме «Апостол». Осталось понять, как это все делается на практике. Я поднял взгляд от своих каракуль на Агля и понял, что попал. Он выглядел как 15-летняя фанатка кей-поп, которую BTS позвали по имени и пригласили в турне, с поправкой на то, что это был мужик слегка за 40. «Ты должен мне все это объяснить», — пустым голосом произнес фехтовальщик. «Ну да, какие нафиг эмоции, когда в голове сотни мыслей, знакомое состояние». За то время до начала охоты резко стало каким-то далеким, и проблемы с ним связанные неважными. Похоже, мой пирог оказался со слабительным и придется неплохо поднапрячь булки. Глава 5. Я открыл скрипящую тумбочку и уставился внутрь. Как ей не скрипеть, если вместо петель странная система из грубо выдолбленных отверстий, заткнутых сучком? Откуда эта гора мелочи? В общаге было то же самое. Туда заезжал с одной сумкой, а оттуда впору было газель заказывать. И ведь всего-то чуть больше 3 месяцев. Дощечка для тренировки, письма, швейные принадлежности, запасная форма и т.д. и т.п. Сегодня, понятно, я уже никуда не потащу это все, но завтра-то как это перетаскивать? Нет, Агля явно имеет какую-то магию убеждения. Да, такой нет, но как иначе я мог согласиться переехать к ним? Хотя, признаюсь, бесплатный завтрак – это весомый аргумент. Тело мое находилось в той стадии взросления, когда у парней открывается яма желудка. А исходя из того, что я знал, недостаток питания в этом возрасте – может сильно занизить мой рост и будущие физические кондиции. Примеры я наблюдал неоднократно, когда регистрировал чуть ли не целые поселения, семей на 5. Те, что чуть богаче, выглядели и покрепче, и повыше. С трудом вспомнив первый день, я залез под кровать и вытащил оттуда сумку, с которой очнулся в этом мире. Судя по памяти Тамара, ничего, что мне могло помочь, там не было, а посмотреть я тогда не удосужился, не в том состоянии был. А потом как-то забылось. Небрежно вытряхнув ее содержимое на грубое и тонкое шерстяное одеяло, я стал аккуратно складывать все обратно, добавляя вещи из тумбочки. Когда я дошел до старой одежды, которую складывал еще Тамар, оттуда вывалился маленький глиняный сосуд, залитый воском пробкой. Когда я понял, вспомнил, что это, меня начало потряхивать. «Тамар, сентиментальный ты придурок, не знаю, где там твоя душа находится, но чтоб тебе там икалось, прости меня, Господи». Я искренне перекрестился, и это позволило мне немного успокоиться. Сам тоже хорош, надо было лучше копаться в доставшейся мне памяти, и больше самому себе вопросов задавать. Есть ли в сумке что-то, что может мне помочь прямо сейчас, а как насчет потом? Это же зелье магии, оно стоит как сбитый Боинг, и повышает магический потенциал. Пусть и незначительно, ибо сварено отцом Тамара, а кашеваром он был тем еще, но зато из свежих ингредиентов, прямо на территории пустоши. Этим промышляли все, кто туда ходил. Но тут еще логистика играла большую роль. В деревне такие зелья стоили не то чтобы дешево, но на уровне поленницы дров, а то и меньше, то есть токар полтора. В городе, который сейчас был захвачен зверьем, а казна и склады которого и была основной целью, из-за которой Шой первый объявил охоту, их можно было продать за кора, это раз в 20 дороже. Тут, в Дарге, Такое зелье уже стоило ар, самую мелкую золотую монету королии. Сколько такой флакончик мог стоить в землях далеких от аномалий, можно было только догадываться. Хотя с деньгами у меня вроде как порядок, а математика тут навык редкий и вполне себе востребованный, так что лучше инвестировать этот нежданный капитал в себя. Но даже так, это нужно было делать обдуманно, а не как попало и прямо сейчас. Я взглянул на парней, которые как обычно собрались неподалеку от входа, и быстро убрал зелье под подушку и сложил остальные вещи. Сегодня сплю в полглаза. Хорошо, что еще с прошлой жизни осталась привычка просыпаться, когда ко мне подходили где-то на метр. Шутников в общаге было немногим меньше, чем в детских лагерях, а кто как не очкарик со слабым здоровьем может стать лучшей целью для шуток. Подготовив все вещи к переезду, я лег под одеяло и стал размышлять. В этой общаге я тоже не смог влиться в коллектив, но на этот раз более осознанно. Ну серьезно, а чем мне общаться с местной шпаной? Я помню почти все 10 местных лет Тамара, что равны привычным мне 14, и еще 23 своих тимуровских. Да тамаровские годы воспринимаются мною скорее как просмотренный фильм, но даже если бы я помнил только свои, и было бы мне 14, то 3 класса общеобразовательной школы легко перекрыли бы весь объем знаний не только этих парней, но и, пожалуй, всего города. Поэтому я был уверен, что из доставшегося мне в наследство зелья, я выжму гораздо больше, чем любой другой. Пожалуй, кроме каких-нибудь специальных организаций, которые получали знания о том, как это делать годами, и на практике. Судя по тому, что я знаю, пить зелье нужно после хорошей такой тренировки, когда недавно сходил в туалет, при этом голоден и, важный момент, полон магии. Кстати, хорош, что многие моторные навыки мне перешли от Тамара. Подтираться соломой то еще удовольствие, и думаю, что не умея этого мое тело раньше, обучение доставило бы мне кучу запоминающихся моментов. Благодаря Аглю, я в нужном для приема зелья состоянии находился периодически, поэтому выпить его, я решил, перед тем, как в следующий раз буду заниматься свитком и в ратуше. С такими мыслями я и уснул. Ночь прошла спокойно, как и переселение. К сожалению, у Ньера появились какие-то дела, и он сказал, что следующую отнивку я буду сидеть на регистрации. А так как там в любой момент могла потребоваться магия, то зелье после тренировки Агля я не выпил, хотя находился в оптимальном состоянии. Вечером началось мучение. Все верно, учением это было назвать сложно. Огль присосался как клещ. Очень быстро мы пришли к выводу, что ему не хватает базовых для моего мира знаний. Пришлось неожиданно для себя заниматься прогрессорством. Благо, что нужны были только математика до производных и механика, та, которая раздел физики. Да и производные, там же не все предыдущие темы были нужны. Ну вот не будет он знать тригонометрию и формулы сокращенного умножения, какая разница. В общем, легли мы поздно, и спали бы крепко, если бы посреди ночи нас не разбудил непонятный шум. «Юкте одни идицус», перешел с просонья на родной Огль. Не знаю, что он хотел узнать, но когда загорелся огонек, подвешенные северянином, все встало на свои места. В комнате нас было 4. Четвертым оказался паренек, который жил в моем бараке. «Да вот, поймал Ничтерв, у тебя в вещах копался», — кивнул мне северянин. «Дяденька, отпустите меня, я просто свою вещь потерял, думал, что он случайно себе положил», — заголосил мальчишка, на что Ратат просто встряхнул его. «Знакомы?» — пробасил северянин. «Он живет в том же бараке, где и я, точнее, где я раньше жил. У тебя есть что-то ценное, ради чего можно рискнуть залезть к нам?» — неожиданно спросил фехтовальщик. Я с сомнением посмотрел на своих соседей. Они, конечно, парни вроде как неплохие, но мало того, что средневековые, так еще и иностранцы, а культурный код он такой. «Ясно, можешь не говорить. Ратат — это вор». Северянин молча кивнул и потащил на улицу заголосившего мальчишку. «Куда он его?» «Не понял я. Наказывать». «Как наказывать? А стража? Он глава рода, по меркам центральных земель это барон или граф, а значит имеет право разбираться с такими преступниками по своему усмотрению. И что он будет делать? Если не зарубит, то руку отрубит», — зевнул Оглю, укладываясь спать. «Мне потребовалось 10 секунд, чтобы осознать сказанное. Я хронично слышал про телесные наказания, и даже несколько раз был невольным свидетелем публичной порки, но рубить ребенка или руку, судя по звукам, на заднем дворе едальни, нет, это абсурд какой-то». Я сорвался с места, еще не до конца осознавая, что делаю. Благо вопли мальчишки разбудили управляющего, и тот на минуту смог задержать северянина. Догнал я их у колоды, на которой почти каждый день рубили головы курам. Мальчишка уже не вопил, а скорее скулил, смирясь со своей участью и выпрашивая прощения скорее по инерции. «Рот, отстой!» Здоровяк медленно посмотрел на меня, а потом продолжил, судя по всему, поиски топора. «Не люблю бит», — тихо, но угрожающе произнес он. «И что, всех их теперь убивать? Зачем убивать? Руку Ницкахба, чтоб больше Нилхиц не мог, другим наука». Меня осенило, и я стал быстро говорить. «Ничему это других не научит, только больше опасаться станут. Ты вот с детства слышал, что магические звери опасны, но пока на первую охоту не сходил, не понял этого. Вот и он», — я ткнул пальцем в замершего мальчишку. «Блин, вместе пару месяцев прожили, а я даже имени не помню. Он сейчас поймет, что воровать нельзя, и другим будет объяснять. А руку отруби, и он, если не сдохнет, не сможет работать. И что ему тогда делать, как не воровать?» Здоровяк с сомнением поглядел на неудачливого воришку. «Дяденька, у меня отец скорняком был», — состроил просящую рожу мальчишка. Ротат, наверное, на минуту задумался, после чего разжал руку. Мальчишка недоверчиво отполз, и, не дождавшись никакой реакции, кроме тяжелого взгляда, вскочил и побежал в сторону ворот. «Дяденька, я правда скорняком стану», — донеслось из темноты. Ротат с удивлением перевел на меня взгляд. «Как узнал?» «Не знал. Верил», — ответил я. «Христос велел прощать». «Это кто?» «Основатель моего ордена», — ответил я. После того случая с благословением еды, я мысленно много переводил религию на местные реалии. «Расскажешь?» Не дожидаясь ответа, бугай отправился ко входу на кухню, а я понял, что меня, оказывается, уже довольно давно колотит. Ну да, стресс. Да и в одних тонких штанах, даже без исподнего, ночью, в конце лета свежо. Как сила удара может меняться от скорости изменения скорости? Допытывался до меня Огль. Я тяжело вздохнул. Нет, он, конечно, парень умный, но с мозгами, воспитанными в средневековой парадигме практичности, математика, наука более умозрительная, чем любая другая, давалась ему с трудом, а уж опирающаяся на нее физика и того хуже. Ну или учитель из меня был так себе, а учитывая его упертость, чувствовал я себя как безвкусная жвачка, причем советская, ну знаете, та, которую, по словам дедушки, неделю жевали всем двором. Вот и меня последние пару отнивок жевали. Утром, пока собирался на работу, за завтраком, в пути до работы, во время работы, в дороге обратно, за ужином, после ужина и перед сном. И сумел же как-то меня убедить переселиться к ним. Огль даже начал писать учебник по естественным наукам, и понял, что весь свой трактат он будет переписывать. А работал он над ним более 7 лет, местных 7, а моих 10. И вот, всю эту работу он собирается спустить в утиль. А учебник нужен был, чтобы вынести за скобки все, что не относилось непосредственно к фехтованию, и накопилось там немало, для этого мира так и вовсе опережающие на несколько веков знания. По крайней мере, как я помню, общую символику математики более-менее разработали в 16-17 веке, и дорабатывают до сих пор, а я ему тут уже про производную рассказал, в физике без них никуда. Короче, если его учебник разойдется, то наука в некоторых направлениях шагнет на пару веков вперед. Обучающий процесс прервало тело Ротада. Он был в таком состоянии, что иначе его назвать было сложно. От запаха севухи у меня чуть глаза не заслезились. «Редурб гизнафунф», — пробормотал он, обведя нас тяжелым взглядом. Не знаю, что он имел в виду, но Огль молча собрал с пола все наши записи и достал из своих запасов бутылку вина, а потом налил его в 3 глиняных стакана. «Брату его сегодня 25 должно было исполниться», — пояснил он мне, протянув тот, в котором на дне плескалось буквально пара глотков. Я вспомнил, как в этом относится к числу 5, и понял, что повод действительно веский, особенно если учитывать, что сам Ротат — последний из клана. Поэтому молча взял стакан. «Он тогда 3 змей не диенш, регеерк, достойный поступок», — согласился Огль. «Вот уж кто не испытывал сложности с языком. Только вот дочку его это не спасло». Ротат прокинул вино в рот и показал рукой где-то на уровне своего колена. «Вот такая была, Ревгни, как вечернее солнце. Мать ее при родах померла. Тум в ней силен был, почти как в заморыше». Я молчал, не зная, что сказать, а Огль плеснул в стакан северянину еще вина. В этот вечер он вот такими обрывками рассказал о том, как он остался последним из рода. В чем-то его история была похожа на мою: сдвиг, нападение магических зверей и смерть всей семьи. Разница была в том, что северяне воспитаны иначе, и поселения у них своеобразные. Эти подробности мне рассказал Обль, когда Бугай заснул. Оказывается, живут северяне домами, так называется поселение. Хотя начинать нужно, наверное, с семей и маги. В общем, северян учат магии чуть ли не с детства, и в каждой семье свои секреты. Естественно, что родственники имеют схожие магические приемы, и поэтому держатся вместе, это и есть род. Некоторые роды имеют похожие магические приемы, и считаются родственными, но чтоб не конкурировать, живут подальше друг от друга. Такие объединения называются кланами, и обычно все ищут себе пару в другом роде своего клана. Но чтобы был какой-то выбор, парни, по достижению 15 лет, путешествуют по ближайшим родам своего клана, знакомясь с девушками на выдане. Вот в таком путешествии был Ратат, в то время, когда на его дом напали звери. Причем внутри дома, роды селятся кварталами, которые огораживают дополнительно, и род рассекающих яков первым подвергся нападению. Это дало остальным родам дома звенящего ручья отступить почти без потерь. Зато от рода рассекающих яков остался только один молодой парень. Но и тут его злоключения не закончились. Внутри рода, дома и клана есть свои своды законов, уклады. И по укладу звенящего ручья, глава поселения выбирается по очереди из разных родов, и следующим должен был быть род рассекающих яков. А так как выбора там не осталось, следующим главой дома должен был стать Ратат. Но кто ж позволит? Поэтому, сославшись на то, что в доме не было ни одного члена рода более месяца, его изгнали из дома. Точнее, не изгнали, а исключили его род из дома. Вот и путешествует он, без цели и без права даже могилы родственников проверить. Последнее было поправимо, но сложно. Примерно как добиться справедливости в Гаагском суде у главы сельского поселения. Особенно если он русский, на него наехала небольшая американская фирма, и в тренде очередная волна русофобии. Закончили мы обсуждать эту тему за полночь. Сам Ратат к тому времени уже пару часов участвовал в разговоре только храпом и менее благозвучными шумами. Сон не шел, и я спустился вниз, кивнул дежурившему служке за стойкой, и подошел к бочке с водой, разбавленной дешевым вином. Такие стояли много где, даже прокачанным магией организмом требовались простейшие средства обеззараживания питьевой воды, а до кипячения тут не додумались пока. Да и попробуй накипятить нужное количество воды, ни газовых плит, ни электрочайников. Хлебнув свежей воды с привкусом средневековья, то есть кислого вина и немного тины, я вышел на улицу и чуть не столкнулся с волками. Облегчившись, как и большинство гостей, прямо с крыльца, отправился обратно, но на полпути к лестнице свернул к усевшимся за стол северянам. «Колк», — кивнул я, обращаясь к главному. Как и всегда, остальные при моем появлении замолкли. «Тамар», — кивнул мне в ответ вожак, — «я сразу прошу простить, если вдруг нарушу ваши традиции, но мне нужно спросить. Я знаю, что все северяне очень ценят честь, но что делать, если кто-то поступил по укладу, но не по чести?» Взгляды остальных волков резко похолодели. Ахуб, так звали того, кто когда-то начал ссору с Ратадом, шумно выдохнул, но, поймав взгляд Колка, уткнулся в кружку, которую за время этой немой сцены принес служка.